пациента. Но тем самым создается опасность более эффективной защиты, сопротивления. И в случае классического психоанализа эта психотехническая двусмысленность интерпретации, возможность как бы автономного, вне ситуативного существования смыслов, порождаемых психоаналитическими интерпретациями вне здесь и теперь установившегося понимания, как положительное, так и отрицательное их употребление с прямо противоположными установками и последствиями, все это в случае классического психоанализа является неизбежным. В отличие от этого, в психотерапии, ориентированной на духовного человека в человеке, в терапии, которую можно было бы назвать психогогикой, душевождением, душеведением, в том смысле, в котором музыканты говорят о голосоведении, то есть в случае терапии, которая помогает человеку в поиске его пути и в следовании по нему, в такой терапии двойственность психотехнических эффектов исчезает. Она становится невозможной в силу особой природы реализующегося тут процесса понимания. «Понять» здесь означает высвободить место для прихода и действия в человеке некой силы, которая способна вести к трансформации, преображению его существа, ко второму рождению в новом измерении его существования, к новой жизни. Понимание стало быть здесь также другое. Оно, во-первых, предельно ситуативно и действенно, а во-вторых, событийно. В том углубленном смысле этого слова, который связывается сегодня с диалогической концепцией понимания, разработанной Бахтиным. Кратко это можно было бы выразить, перефразируя замечательную по своей афористичности цветаевскую формулу любви. «Понять, — сказали бы мы, — значит позволить другому быть, чтобы принять избыток». Впрочем, перефраз или парафраз. Не есть ли понимание как бы особый род любви? Оговоримся. Не той любви, которую мог бы иметь тут в виду психоаналитик, говоря о феномене перенесения. Перенесение, точнее, положительная его составляющая, любовь в перенесении — это особый, искусственный, то есть вызванный к жизни самой психоаналитической процедурой, вид привязанности, влюбленности пациента в терапевта, впрочем, известно и контрперенесение, который в форме здесь и теперь разыгрывающихся отношений к терапевту лишь воспроизводит, повторяет все существенные случаи привязанности пациента к самым близким ему людям. В этой психоаналитической любви стало быть все старое, только то, что уже было. Соответственно, такой природе любви в перенесении задача психоаналитика состоит прежде всего в том, чтобы распознать и идентифицировать объект чувства пациента среди значимых персонажей драмы его прежней жизни. Любовь в перенесении стала быть целиком из прежней жизни пациента. И психотерапевт, который пытается работать с перенесением, поддерживая его, используя для достижения терапевтических целей, Фрейд считал, что перенесение – не только неизбежно в каждом случае психоанализа, но и необходимо — это мощнейший рычаг, с помощью которого терапевт может сломить сопротивление анализу. Такой терапевт намеренно, но вместе с тем и неизбежно, ограничивает психоаналитический опыт тем, что бесконечно воспроизводит и продолжает опыт прежней жизни пациента. Это соответствует основополагающим представлениям классического психоанализа о природе болезни и путях излечения, в соответствии с которыми в центр ставится работа с прошлым человека. Освобождение нужно искать в прошлом человека, и можно найти, не выходя за границы этого прошлого. Нынешний невроз пациента коренится в его прошлом, как правило, в весьма отдаленном. Чаще всего в событиях раннего детства. Это прошлое и нужно возвращать, воспроизводить в процессе психоанализа,